Глава 9. Алиса занималась самым бесполезным в мире занятием. Разглядывала редкие облака. Тонкие, будто перышки или вуаль невесты, они едва серебрили небесную лазурь. Одно напоминало томившуюся в неге восточную красавицу. Ее чедра, скользнув с головы, струилась по воздушной реке, не цепляясь за кроны деревьев. Другое — заснувшего на солнышке кота. Алиса даже увидела его усы. В кармане рюкзака пискнул мобильный. Алиса достала проверить. Нотка. «Ты скоро?» Алиса быстро набрала сообщение. «Я же сказала, не жди меня», — разгневанный смайлик. «Софья куда-то ушла, еще не явилась. Так что казнь пока на паузе». Нотка прислала смайлик, рука-лицо. Алиса сунула телефон в карман, устало опустилась по стене и села прямо на пол, подложив под себя портфель. Мать опять будет ругать за то, что перепачкала мастикой, но стоять уже не было никаких сил. Из кабинета вышла Ирма, играя ключами, направилась вниз. Обернувшись, спросила, «Может, возьмешь стул из кабинета?» Алиса покачала головой. «Не надо, спасибо. Лучше умереть стоя». Софья появилась через 20 минут. От нее пахло столовской гречкой и гуляшом. «Я, кажется, сказала тебе ждать за дверью», — процедила. «Я, по-твоему, тебя ждать должна, пока ты нагуляешься? Устроила тут цирк с конями и адвокатами». Алиса ничего не поняла, но почувствовала, что степень раздражения у классной зашкаливает. Поднялась с пола, отряхнула рюкзак. «Не говорили. Сказали только что после урока». Софья зашипела. «Неужели не надоест спорить?» Алиса подумала, что не надоест, но промолчала. Злить классную руководительницу еще больше она не планировала. Софья открыла кабинет, прошла внутрь. Алиса потащилась следом, прошла к своему месту. «Нет, сюда иди, к доске». Она достала распечатку с заданием, протянула Алисе. «На вот, решай. Решишь, как в самостоятельной, засчитаю. Нет, получишь неуд». Алиса взяла в руки бумажный прямоугольник, посмотрела на математичку. «А как вы узнаете, так я решила или нет? Вы же самостоятельную в мусорку выбросили? Или уже вытащили?» Софья прищурилась, побледнела. «Не имею такой привычки по помойкам лазить. А вот ты, если тебе нужна нормальная оценка в четверти, полезешь как миленькая». Алиса пожала плечами. «С чего вы взяли?» Софья закатила глаза. «Ой, все, Осипова, ты пишешь или нет?» Алиса прошла к доске, взяла мел и пример за примером, график за графиком, повторила работу. «Вот тут, — она подчеркнула, — не может быть 18. Иначе решение не сложится». «А почему же у твоих одноклассников сложилось?» «Потому что они башкой не думают». А Поплавский притащил ответы из ГДЗ и раскидал перед уроком. Ответ вертелся на языке. Но стукачкой Алиса не была. Потому пожала плечами. «Не знаю, я их работы не видела». Софья вытянула из стопки работу нотки. Протянула. «Смотри, в чем ошибка у Ноны?» Алиса закусила губу. Нотка всегда плохо тянула математику. Точные науки — не ее стихия. А потому на протянутый Поплавским вариант она клюнула, даже не задумываясь. А дальше переписала готовое решение. Сказать, что она ошиблась, значит испортить ей четвертную оценку, а там, Алиса знала наверняка, четверка на ладан дышит. «Я не знаю. Думаю, это не педагогично предлагать одному ученику оценивать работу товарища», — сказала и зажмурилась. «Сейчас начнется. «Ты что о себе возомнила?» Задыхающийся шепот Софьи и звонко цокающие каблучки у самой двери. В класс влетела Ирма, стройная и высокая, в неизменной узкой юбке-карандаше и белоснежной блузе. Делано всплеснула руками. «Софья Антоновна, нам за переработки никто не платит. Пошли. Ждем только тебя». Она выразительно понизила голос и для убедительности поманила рукой. Сегодня был день рождения у завуча по воспитательной работе. Наверняка в учительской уже был накрыт стол, стояли тортики и вкусные закуски. Алиса перевела взгляд на классную. Та, все еще бледная до синевы, таращилась на Ирму и не могла найти, что той ответить. Ирма тем временем схватила Алисин рюкзак, сунула в руки. «Софья Антоновна, Осипова тебе больше не нужна, я надеюсь?» Софья молчала. Ирма подтолкнула Алису к двери. «Ну так и иди с Богом, не мешай людям от вас отдыхать!» И, выпроводив Алису за дверь, скрестила руки на груди. «Сонь, ты что, в войнушку с десятиклассницей играть будешь? Твой крик на все крыло слышно!» Софья поставила локти на стол, устало положила голову. «Ты бы знала, как я устала! Как она меня бесит, эта Осипова!» «С чего бы это? Нормальная девка, в меру вредная, но по нашим с тобой предметам голова у нее варит. Одно удовольствие с ней работать!» Софья фыркнула. «Скажешь тоже. Смотри, чего учудила сегодня. При всем классе сказала, что у меня ошибка в самостоятельной». И протянула коллеге распечатку с заданием. Ирма настороженно его взяла в руку, пробежала взглядом. Софья тем временем указала на доску. «Сдала мне работу вот с таким решением, представь». Ирма перевела взгляд на нервные детские строчки на зеленой классной доске. «Ну, Сонь!» — она вздохнула. «Как бы ни было прискорбно, Осипова права. Тут действительно ошибка в задаче. В наших методичках и не такое может быть. Ты что ли их не проверяешь?» Она обреченно махнула рукой. Софья так и сидела, приоткрыв рот и хватая им воздух, будто выброшенная на берег рыба. «А что же остальные? У остальных-то все сошлось!» Ирма посмотрела на коллегу с удивлением, граничащим с жалостью. Покачала головой. «Тю, Соня, ты как вчера родилась! 10-й А каким писал самостоятельную? Последним? Готова поспорить, что уже кто-то слил им задание. Они нашли в ГДЗ и как попугаи списали ответы. Кстати, отличный повод сказать, что ты проверяла их внимательность и использование запрещенных сайтов с готовыми ответами. Я бы прям сделала из этого отличную головомойку на твоем месте с вынесением вопроса на родительское собрание. 10-й класс, ЕГЭ на носу, а они проверочные списывают». Она подхватила Софью за локоть. «Пойдем, пойдем, нас все ждут. Прямо не камильфо уже». Софья высвободила локоть, посмотрела пристально. «Думаешь, я к ней несправедлива? Косиповой, вон ты как каблуками цокала за дверью, ее спасая». Ирма замерла. «Думаю, ты ждешь от нее того, чего у Алисы нет. Покорности. Но она неплохая девочка». Ирма ткнула указательным пальцем в доску. «И по математике у нее башка варит получше некоторых медалистов из моего 11-го».